на расширяющемся к низу огромном теле, видом грозен, но добрый очень. Его теперь забыли, прибавлял Александр Трифонович. Он всю жизнь писал книгу «Тысячи рассказов», да так и не кончил. Замысел, правда, странный, почему «Тысячи рассказов», а не, скажем, 987? В войну он ушел в ополчение и погиб. Зазуля прочел стихи Твардовского и сразу напечатал в «Огоньке» и «Прожекторе» по одному стихотворению. Это открыло дорогу и в другие журналы. Твардовский вспоминал добрую атмосферу, царившую в особнячке Жургаза на Страстном бульваре. В одной комнате сидели Ильф, Петров, Зорич. Много смеялись, сочиняли что-то на ходу. И тут же читали мои стихи, серьезные, не истерические, и даже напечатали что-то на своих юмористических страницах. И все же Твардовский покинул Москву зимой 1930 года. Ему суждено было еще на несколько лет вернуться в Смоленск, учиться здесь в институте, обзавестись семьей, написать первые свои поэмы, чтобы лишь в 1936 году снова и на этот раз окончательно перебраться в Москву уже автором знаменитой «Страны Муравии». В Смоленске последние годы еще всесильного и не подозревавшего о своем близком конце Раппа были очень трудными. Твардовский рано узнал, что такое накал групповых страстей, подогретых политической демагогией. В местной печати одна за другой появлялись статьи, порочившие молодого поэта. Особенно старался критик Горбатенков. Он называл Твардовского подкулачником в поэзии. Говорил, что у него насквозь гнилое нутро, насквозь гнилое. А мне было-то в ту пору лет 20, с горькой усмешкой, повторял Александр Трифонович. В ИФЛИ он учился добросовестно, даже истово, стремительно стараясь добрать все то, что пропустил в юности в годы странствий. Гудзи любил рассказывать, как Твардовский сдавал ему историю древней русской литературы. Профессора поразило, во-первых, то, что Александр Трифонович явился на экзамен, аккуратно свинтив со своего пиджака орден Ленина. Тогда ордена носили и в будни. Очевидно, он сделал это для того, чтобы ничем не отличаться в глазах экзаменатора от других студентов. Во-вторых, студент-орденоносец проявил отличное знание такого памятника древней литературы, как житие протопопа Аввакума, любимого сочинения профессора, и тем вконец растрогал его. Уже на моей памяти Твардовский обнаружил однажды в примечании к солидному ученому труду ссылку на какого-то языковеда, автора статьи о предлогах в «Горе от ума», и со смехом заявил мне, что является его соавтором. Оказывается, будучи прилежным студентом, Твардовский тщательно записывал его лекции и тем обратил на себя внимание профессора. В перерыве тот поманил его пальцем и дал задание выписать из «Горя от ума» все случаи употребления предлога «к» на отдельные карточки. Другому студенту он поручил обследовать у Грибоедова предлог «от», третьему «в». И получилась ученейшая статья. В ИФЛИ рассказывали, и Александр Трифонович этого не опровергал, что однажды ему пришлось положить билет и просить другой у экзаменатора по советской литературе. Он вытянул вопрос о поэме «Страна Муравия». Твардовский еще не успел окончить институт, когда его поэма была включена в учебные программы филологов. Война. «Когда я поселился в Москве, — говорил Александр Трифонович, — первое время мне все казалось, что здесь мало воздуха, простора. Тянуло домой, на Смоленщину. И добавлял после паузы. Немец мне это облегчил. После войны там ничего не осталось». Последний раз перед войной он навестил Загорье в 1939 году. Встреча ему была устроена торжественная. Односельчане бросили все работы дня на три, водили из дома в дом, угощали. А старики говорили, поглядывая на его орден: «Ну, земляк, высоко ты пролез!» «Мне было обидно», — комментировал их речь Александр Трифонович. «И я пытался уверить их, что не пролезал я,